41. Джачи спускается в зал для бесед. Здоровается с несколькими знакомыми ей матерями, направляясь в глубину зала. В кресле развалясь сидит парень в темной куртке и темных очках. Забросил ногу на подлокотник и, помимо всего прочего, еще и курит. Откинув голову, пускает кольца дыма. Джачи останавливается. «Извините». Парень притворяется, будто не слышит. Джачи повышает голос. «Извините». Степ удостаивает ее взглядом. «Да». «Вы что, читать не умеете?» Указывает она на броское объявление «Курить запрещено». «Что?» Джачи решает отступиться. «Здесь нельзя курить». «Я просто не заметил». Степ роняет окурок на пол и давит его каблуком. Джачи раздражена. «Что вы тут вообще делаете?» «Жду сеньору Джачи». «Это я. Чем обязана?» «Ах, это вы!» «Извините за сигарету». Степ усаживается в кресле поприличнее. На секунду кажется, что он в самом деле расстроен. «Не стоит. Так что вы хотите?» «Я хотел поговорить о бабе Джервази». «Не стоит так с нею обращаться. Видите ли, сеньора, эта девушка весьма ранима, а родители у нее сущие изверги. И вот когда вы берете ее за горло, родители сажают ее под замок, а хуже всего от этого мне, потому что я не могу с ней видеться. И мне это совсем не нравится, понимаете?» Джачи выходит из себя. «Как смеет эта шваль так с нею разговаривать?» «Нет, не понимаю. И не понимаю, зачем вы вообще сюда пришли? Вы родственник, брат?» «Нет, я, скажем так, друг». Друг Джачи вспоминает, она его уже видела из окна. Это с ним Баби сбежала из школы. Они говорили о нем с несчастной матерью. «Опасный тип. Вы не имеете права здесь находиться. Уходите, или я вызову полицию». Степ встает и, улыбаясь, подходит к ней вплотную. «Я пришел поговорить. Хотел достичь компромисса. Но с вами, как я вижу, этого не выйдет». Джачи высокомерно глядит на него. «Тоже мне пугальщик нашелся. Мальчишка, хоть и сильный, а ум короток». Степ наклоняется, будто хочет посекретничать. «Вот что я вам скажу, сеньора. Запомните это слово. Пипито». Джачи бледнеет, не верит своим ушам. «Вижу, вы поняли. Ведите себя как должно, и проблем не будет. Главное — найти нужные слова. Так ведь? Запомните. Пипито». Он оставляет ее в зале, бледную, постаревшую, с единственной надеждой. А вдруг ничего не случится? Джачи идет к директору, отпрашивается и спешит домой. Ей страшно войти в квартиру, открывает дверь, все тихо, крича, зовет его по имени, оббегает комнаты и, наконец, падает в кресло, обессиленная и одинокая больше, чем обычно. В дверях появляется привратник. «Сеньора, вы не заболели? Вы такая бледная. Сегодня приходили двое ребят, сказали, что от вас, чтобы погулять с Пипито. Я их впустил». «Все правильно, да?» Джачи уставилась на него невидящими глазами. Затем без ненависти покорно и грустно кивает. Привратник уходит. Джачи с трудом поднимается с кресла и идет запирать дверь. Ей предстоят долгие, одинокие дни без веселого лая Пипито. Как она ошиблась в людях! Бабе казалась такой гордой, такой разумной. даже чересчур умной, может быть, но не такой злой, чтобы задумать и осуществить подобное.